Глава вторая. Алиса, я чего-то не понимаю в этих твоих таблицах. Несколько дней спустя Джейка сидел за своим столом и пытался разобраться в хитросплетениях записи подчиненной. У магички наличествовала неистребимая любовь к составлению всяческих мыслимых и немыслимых таблиц. Разбиралась в них только она, а логика у нее была весьма своеобразной. Что вот это за коэффициент? Откуда он взялся? «Вот, смотрите, шеф!» Девушка нагнулась к Тацу, оказавшейся в опасной близости около него, чем тут же вызвала несколько яростных взглядов, бросаемых другими красавицами. Дверь в кабинет была открыта. «Вот эти столбики — это количество нейка в каждой стихии, которая была обнаружена на местах преступлений!» Примечание. В нейках измеряется магическая энергия. Конец примечания. «Видите?» Примерно одинаковое количество и качество получается во всех пяти случаях. Это я и сам понял. А вот это? Джейка постучал по вызвавшей его недоумение цифре. Это показатель уровня ментальной магии, удивленно ответила Алиса. Над колонкой было подписано. Девочка моя, по-моему, ты переработала, покачал головой маг. Эрик, иди сюда, посмотри на эту цифру. Что тут неправильно? Помощник послушно уставился на бумагу, но разобраться не получилось. Тацу вздохнул. «Объясняю». «Эрки, я же не раз вам про это говорил». «Ладно, повторяю. Несмотря на утверждение официальной магической науки, ментальную магию нельзя измерять вот так просто. Ментальная магия слишком похожа на след любых человеческих эмоций, а также на энергию, которую выпускают оборотни перед трансформацией. Поэтому вот это число — это не ментальная магия, а совокупность всех ментальных проявлений. Видишь, цифра получилась нереально большая. И вот, глянь, общий магический фон в норме, а уровень ментальной энергии, разлитой в пространстве, тоже повышен. Но такого количества ментальной энергии в тихом переулке быть не может. Даже с учетом того, что когда она измерялась, рядом с трупом топталась куча народа. Следователи там, эксперты, случайные прохожие. Ментальная энергия должна накапливаться. То есть эта цифра показывает, что какое-то время назад где-то рядом были сильные массовые эманации. Примечание. Эманациями не совсем правильно называют колебания магического фона, вызываемые любыми сильными эмоциями. Как правило, эманации одного человека проследить невозможно. Совсем другое дело с массовыми эманациями, которые неизбежно возникают при драках, в толпе, больших скоплениях людей. Конец примечания. Это, конечно, только мои домыслы. Но... А смотрите-ка, во всех пяти случаях общее количество ментальной энергии завышено. И, следовательно... Подождите. Эрик. «А сколько дней прошло со дня последнего убийства?» «Четвертые сутки», — тут же отозвался Брок. Первые три убийства шли подряд. Потом он сделал перерыв в два дня. Потом через день. А вот сейчас четыре дня. В глазах Тацу загорелись золотые искорки. «Алиса, а что если...» «Ты говорила, что нет зависимости от магических потоков, так?» «Так». А если тут зависимость не от магических потоков или лунного цикла, а от всплесков человеческих эманаций? Возможно. Но как это проследить? Двуликие боги! Когда же пройдет этот эрков закон об установлении новых дозорно-магических башен? Джейка был одним из ярых приверженцев и инициаторов этого закона. Новые дозорные башни можно было бы по полному праву назвать скорее магическими, так как в их постоянный персонал должны были бы войти маги-специалисты по соответствующему оборудованию, которое там тоже должно было быть установлено. И это позволило бы не только следить за всеми изменениями в магических потоках, но и определять всплески любых энергий. Проект был великолепен, однако имел обычный недостаток всех хороших проектов. Он был дорог. Давайте подумаем. Это может быть интересно. Агн. «Пойди сюда». Джинсовый гигант ввалился в комнату и плюхнулся на стул. «Агн, первое убийство. Напомни, где оно было. Переулок Гадских кошек. Без запинки отрапортовал тот. Рядом с баром Лунный зверь. Это ведь бар, где чаще всего собираются выходцы из оборотней. Правильно я помню? Да, шеф. Одно из таких мест. Жуткое поганище, надо сказать. Отбросы общества там собираются чаще всего. Вот кто. В основном полукровки. Хотя случаются и настоящие оборотни. Из каких кланов чаще всего? Ну, разные. Но мирные, вроде синиц или зайцев, редкость. Сами понимаете, в таких местах надо быть хищником. Там постоянно драки. Вот и в день убийства тоже была. Городскую больницу доверху ранеными забили. Так, шеф даже подался вперед. Это уже интересней. Ребята, надо собрать информацию, не было ли близ других мест преступлений чего-то подобного. Драк, может, каких-нибудь концертов. Всего, что может вызвать массовый всплеск эманаций. Лучше всего агрессивных. Да, скорее всего так. Если мы правы, и этот псих реагирует на человеческие эманации, то это, скорее всего, должно быть что-то агрессивное. Подобное рождает подобное. «Но даже если это так, то что это нам даст?» — недоуменно спросила волшебница. «Мы не можем перекрывать все переулки близ кабаков после каждой драки». «Алиса, ты отличный маг», — хмыкнул Агн. «Но драки и кабаки оставь таким ребятам, как я». «Значит, это я оставляю тогда за тобой», — кивнул Джейка. «Возьми Уилни и Рекки, пусть побегают. Убийство — это важнее, чем взломы магоохранных заклятий». «Редис, что держит, охраняйте ваш дом с магами», — процитировал Эрик рекламный лозунг и одновременно название лавочки. «Устроит тут такой скандал». «Ничего», — хохотнул Джейка, — «не в первый раз. А если Редис все-таки заявится, то скажи ему, что я передал, чтобы не экономил на нейках». Все захохотали. Редиса из «Охраняйте ваш дом с магами» уже не раз подлавливали на этом. Как любой не слишком сильный маг, он и его работники часто не могли определить точное необходимое количество нейков, но отчего-то считали, что лучше меньше, чем больше. В принципе, так оно и было, так как система могла взорваться к эркам при переизбытке нейков. Однако никому из работающих в «Охраняйте ваш дом с магами» и близко не хватило бы энергии накачать магоохрану до такого эффекта. Однако именно этой причиной объясняли они свою любовь к экономии. «Так, еще!» — отсмеявшись, продолжил шеф. «Кто-нибудь притащите сюда Тари. Надо попробовать использовать нашего гения. Может, он придумает, как мы можем отслеживать всплески эманаций. Понимаю, что это слишком трудоемко получится. В любом случае, пока, наконец, не примут закон и не построят новые башни. Но хоть какое-то заклинание. Хоть на вечер-ночь!» Какое-то время ушло на объяснение задач их любимому ученому. Агн уже отправился выяснять насчет драк. Выпроводив Тари, Джейка вновь принялся мучить Алису и Эрика на предмет новых идей. Как вдруг в открытое окно влетел кинжал и вонзился прямо в доску, на которой шеф любил рисовать, объясняя свои гениальные идеи сотрудникам. На лезвие кинжала была пришпилена бумажка. От подобной наглости сотрудники магического сыска малость очумели. Однако в глазах шефа заплясала улыбка. Он встал из-за стола и с некоторым усилием выдернул кинжал из доски. Послание гласило: «Можно войти? Поцелуй и два кинжала. Г. П.С. Проклятые студенты! Понахватался от них словечек». Джейка не выдержал и расплылся в усмешке. «Эрик, пожалуйста, спустись вниз и проводи ко мне нашего гостя». Когда через пару минут в кабинет шефа ввалился посетитель, Алиса почувствовала настойчивое желание сначала вскочить, вытянувшись в струнку, а потом упасть на стул. Желательно в обморок. «Профессор Рейнард!» Очаровательная сотрудница магического сыска города Ойя была одной из умниц, то есть когда-то училась в УМН. Примечание. Умники и умницы. Так в шутку называли выпускников и учащихся УМН. Конец примечания. И до сих пор вздрагивала при упоминании оного преподавателя. По общему единодушному мнению студентов, профессор Эйнерт был законченным маньяком. Он умел держать класс в таком ужасе, что о том, чтобы что-то не сделать, не выучить, переговариваться на уроки или просто не слушать, не могло быть и речи. Один взгляд красивых, но безжалостных глаз профессора и самые буйные из студентов делались тише воды ниже травы. И вот сейчас он стоял в дверях, такой же, каким врезался в память впечатлительной девушки. Собранный, высокий, затянутый во все черное по самое горло, с длинными светлыми перевязанными лентой волосами. Лицо, как и всегда, холодное и непроницаемое, словно камень. Его безжалостные глаза в упор смотрели на шефа, в расслабленной позе, полусидевшего на столе прямо напротив двери. Пару минут висело молчание. А потом вдруг лед стал трескаться. Невозмутимые еще секунду назад лица начали неудержимо растягиваться в улыбках. «Ну, здравствуй, красавчик Джейка!» С трудом сдерживая смех, выдавил из себя Дориан. «И тебе здравствовать, милый!» Не удержался в ответ тот. Они оба рассмеялись. За миг преодолели разделяющее их расстояние и обнялись. Впрочем, Тацу тут же отдернул руку. «Ай!» На кончиках пальцев правой руки Джейка начали набухать бордовые капельки крови. «Эрки, опять забыл!» Шеф тут же попытался, как любой другой нормальный человек, лизнуть ранки. И тут Эйнард сделал то, что Алиса меньше всего ожидала. Он перехватил пострадавшую ладонь Джейка, вытащил белоснежный платок и принялся вытирать его пальцы, очевидно, попутно залечивая их, так как кровотечение прекратилось. «Неуч! Сколько раз я уже говорил! Дротики там! Дротики! Я уже замучился из-за тебя, растяпы, менять ядовитые на обычные!» То, что делалось с лицом шефа, передать словами было невозможно. В нем было все — веселье, доверие, радость и бесконечное восхищение. Они привыкли, что при всей его доброте и ироничности в душе Тацу, в самой глубине его темных глаз, таится грусть. Какая-то неистребимая, неизлечимая тоска. Или боль. Романтически настроенные девушки, которых в отделе было много, считали, что все дело в некой несчастной любви. Более серьезные товарищи говорили о перенесенной в детстве психологической травме. Самые знающие хмыкали, про себя вспоминая темноволосую травму, что не реже двух раз в месяц приезжала на выходные проведать любимого братца. «Ну и в каком свете ты выставляешь меня перед подчиненными?» — со смехом упрекнул Джейка. «Ну не все же тебе вваливаться ко мне на лекции, пинком открывая дверь и заявляя что-нибудь типа «Ты мне срочно нужен, милый!» «А кто отказался со мной идти на прием к тетушке?» «Ага, чтобы снова услышать ее любимый вопрос, когда мы уже заведем общих детей?» Потом вдруг хохот оборвался, и глаза обоих мужчин стали серьезными. Что-то совсем непонятное, но очень похожее на неуверенность, мелькнуло в лице Джейка. И в следующий миг Дориан притянул Тацу к себе, а тот ткнулся лбом в его плечо, чувствуя, что друг обнимает его совсем как ребенка. Так уже было однажды. И этот миг он не отдал бы ни за какие сокровища мира. «Ну а теперь рассказывай, какого эрка ты выдернул меня из ОМН? Мне даже пришлось поругаться с Дремом. Он не хотел брать моих студентов. Говорит, что они буйные. Не знаю. По-моему, они тихие, спокойные и послушные. Только почему-то бледнеют, когда я вхожу. Девушки особенно». «Хоть не подрались?» Пряча ухмылку. «Он-то прекрасно знал стиль преподавания бывшего однокурсника», — спросил Джейка. «С ним, пожалуй, подерешься», — поморщился Дориан, по привычке потирая шрам на ребрах, оставленный ему когда-то его верным врагом. «Ладно. В любом случае, я рад, что смог вырваться. Надоело все до жути. Ну, рассказывай, не томи». И потом без перехода. «Здравствуй, Алиса». Пока бледная девушка пыталась справиться с отвисающей челюстью и что-то сказать, Тацу порылся в ящике своего стола и вытащил кинжал, найденный на месте преступления. «Вот ради этого», — прервал он спотыкающуюся речь своей сотрудницы, выдавливающей из себя ответ на вопрос «Как жизнь?» небрежным тоном, заданный бывшим преподавателем. «У нас в городе произошло 5 убийств. Весьма своеобразных, к слову говоря. В телах всех жертв, прямо в сердце, были оставлены вот такие кинжалы. Мы не можем идентифицировать, что это за штучки и откуда». «Можно?» Дариан остановился, вопрошая, можно ли вытащить клинок из целлофана. «Ради богов! Его уже весь отдел перелапал». Эйнар достал оружие и принялся разглядывать. Лицо его вмиг утратило добродушие и привычно превратилось в непроницаемую маску. «Ну, что скажешь?» — не выдержал Джейка, глядя, как кинжал вертится в длинных чутких пальцах друга. «Это ты мне должен сказать». Дариан поднял глаза на приятеля. «Это ритуальный кинжал из храмов белых тигров». В который раз за день реакция шефа удивила сотрудников. И так бледное лицо Тацу приобрело оттенок снега горных вершин. «Ты уверен?» Слова скорее угадывались, чем слышались. «Да, Джейка». Эйнард стоял очень близко, к сожалению. Темные глаза Тацу расширились и уставились куда-то в бездну прошлого. «Когда же эта эркова ошибка молодости перестанет портить мне жизнь?» 15 лет назад. «Все-таки похмелье дает о себе знать», — пожаловался Джейка Дариану, поднимая на него лукавый взгляд. «Обычно я с такими, как ты, уточняю условия». «И ведь не придерешься», — вздохнул про себя Тацу и направился к мерзко ухмыляющемуся Эйнерту. «Ладно, иди сюда. Предупреждаю, будет немного больно». Джейка привычно встряхнул руки и прижал кончики пальцев к вискам приятеля. «Не вертись!» «Какой же ты высокий!» «Не вертись! Я кому сказал? Я же не могу сосредоточиться! И вообще, закрой глаза!» Эйнард послушно зажмурился, чувствуя на своей коже теплые пальцы Джейка. Тацу сконцентрировался, привычно адаптируя свою магию для других людей и приноравливаясь к биению чужой крови. Сила потекла откуда-то изнутри. Дариан ощутил, как холодеют прижатые к его голове пальцы друга. И в следующее мгновение виски Дариана будто пронзили ледяные иглы. Он дернулся, но Джейка уже отпустил его. А Эйнард с удивлением обнаружил, что боль на пару с похмельем ушли, оставив лишь некоторую тяжесть в мыслях. «Ну вот и хорошо», — одобрительно высказался Джейка, внимательно наблюдая за лицом сокурсника. Затем улыбнулся и сделал шаг в сторону. И в этот момент что-то ударило его сзади, а амулет на груди ощутимо потеплел. Резко разворачиваясь, Тацу уже понял, что сработал оберег, и смерть осталась ни с чем. Но в следующий миг что-то вонзилось ему в плечо, и неожиданно для себя Джейка начал заваливаться в сторону. Еще толком не разобрав, что происходит, Дариан инстинктивно упал на пол и уронил туда же своего приятеля. Отточенным движением сотворил воздушный щит. Мало ли, какая гадость еще прилетит с улицы. Полюбовавшись рукояткой кинжала, застрявшего в плече Джейка, Дариан наконец-то постиг суть происходящего. Кто-то решил сегодня избавиться от одного из Тацу. А от Тацу ли? Эйнард отчетливо помнил, что как раз перед ударом Джейка шагнул в сторону, невольно загородив его собой от окна. «Да, шикарно. Просто нет слов. Получается, что в тихом парке засели убийцы? Найти их там сейчас — все равно, что отыскать иголку в стоге сена». Дариан приподнялся на локтях и глянул на лежащего Тацу. «А я, выходит, теперь вроде как в долгу перед этим недоумком?» «Ладно, разберемся. Временно оставим в покое убийц и займемся им». Но прежде Дариан на всякий случай легким толчком ветра закрыл окно. С воздушной стихией парень управлялся не в пример лучше своего сокурсника. Этиус крепко прижал раненого к полу, чтобы тот не вздумал рыпаться, и одним резким движением вытащил кинжал. Джейка дернулся, и горячая алая кровь тут же обильно окрасила одежду обоих студентов. «А чтоб вас! Вторая рубашка за сутки! И опять подарок сестры!» — прошипел сквозь зубы Тацу. Эйнард поднес лезвие к глазам, внимательно рассматривая кинжал. нахмурился. Ему явно что-то не понравилось. Легкий, едва уловимый терпкий аромат. Маг осторожно коснулся языком крови на кинжале. Чуть-чуть, чтобы самому не влипнуть. Как он и думал, яд, причем довольно сильный. Тут под ним зашевелился Тацу. «Дрян, ну у тебя и поклонники. Один поцелуй в лоб и два кинжала в спину». «Лучше помолчал, придурок. Тебя отравили». Джейка задумался над полученной информацией, краем уха прислушиваясь к шебуршащему чем-то Эйнерту. «Дриан, у меня в комнате?» «Знаю-знаю. Но пока я туда доберусь, ты откинешь копыта. К тому же у меня тоже кое-что есть». Он, наконец, нашел в своих многочисленных потайных кармашках пузырек. Половину заставил Тацу выпить, а вторую плеснул на раненое плечо. Из очередного загашника на свет явилась чистая повязка, пронизанная магией. Дариан шлепнул ее на плечо приятеля. Теперь эта штука будет сама прочно держаться на ране. Это антияд. Хороший. Даже на Тацу действует. А повязка вытянет всю гадость и помешает обильной потере крови, пояснил Эйнерт. А теперь тебе придется потерпеть. Надо перенести твою тушку на кровать. Пытаясь передислоцировать Джейка, да вроде бы не такой уж далекой кровати, Дариан успел проклясть все на свете. «Свяжешься с этими Тацу?» Пациенту тоже было несладко. «Милый, тебя кто так учил переносить раненых и горячо дорогих твоему сердцу Этиусов?» «Никто. Оно и видно». «А, чтоб тебе на допрос к тетушке попасть!» — заорал от боли Джейка, став значительно белее. Хотя технически сие казалось невозможным. В это время Тей спала и видела сны. Первым в ее видениях появился Дрем. Причем он был в широких красных шортах и цветастой рубахе. И вплетал большой алый цветок в свои шикарные серебряные волосы. Потом ее грезы посетил Дариан. Он сидел в каком-то большом зале на стуле посреди сцены. На него падал луч яркого света. У Эйнерта был торжественный вид. А в руках он держал... неизвестный природе струнный музыкальный инструмент, по принципу игры, похожий на гитару, но треугольной формы. Сам Дариан вдруг объявил, что это у него в руках балалайка, и он сейчас на ней будет играть. Как сыграл Этиус на этой штуке, Эттейн увидеть не довелось. Картинка снова сменилась, и из тумана выплыла фигура Джейка, держащего в руке покореженное деревянное весло. Он рассеянно, не узнавая Тей, осведомился у нее, как тут доплыть до Майруны. И, не получив ответа, грустно вздохнул. И, оседлав весло, медленно и печально поднялся на нем в воздух. Далее же, набрав на нем скорость, растаял в неизвестном направлении. В прямом смысле, так как все вновь заволокло туманом. Кто знает, что и кого бы еще увидела Лисси в своих утренних бреднях, но тут ее сладостный покой был нарушен странными звуками неизвестного происхождения. Девушка недовольно заерзала и приоткрыла глаза с твердым намерением разобраться со сволочами, мешающими ей спать. И тут же снова их закрыла. Нечасто ей снится, что она во сне просыпается. А сюрные сны, судя по всему, продолжались. Представшая очам лисички картина описанию не поддавалась. Повсюду валяются бутылки, окурки, разбросанная одежда. И все это залито кровью. А более всего Джейка и Эйнард. На пробу Тей вновь открыла глаза. Глюки никуда не исчезли. Более того, один из них, очень похожий на Дариана, нервно хмыкнул и произнес. «Доброе утро. Как спалось?» Сгрузив свою ношу на кровать и устроив Джейка поудобнее, Эйнерт прошелся по комнате, подбирая кинжалы. Пристально рассмотрел один. Лицо мага при этом на миг стало жестче. Снова. Эти ублюдки лезут к нему снова. Неужели им не надоело терять своих людей почем зря? Или это такой способ избавиться от неугодных? Даже до универа добрались. Раньше на это наглости не хватало. Кстати. А почему два кинжала? Вроде же не принято работать парами. По крайней мере, таким топорным способом. Или его первая мысль была верной, и Тацу тоже кому-то помешал. Дариан перевел взгляд на второй клинок и невольно хмыкнул. «Хм, Джейка, один твой». «С чего ты взял?» — прохрипел Тацу с койки. «Профессиональная тайнопись. Черный юмор убийц, так сказать. На одном написано. Привет, красавчик Джейко». Губы темноволосого дрогнули в подобии улыбки. «А на втором?» «Ну, дословно это при девушке не скажешь. Очень примерно это будет звучать как «сдохни, гнида». «От твоих бывших коллег?» Тут же вспомнил рассказ сестры о странных трупах Джейка. «Ага», — безразличным тоном ответил Дариан и обернулся к Лиссе. Та все еще продолжала хлопать ресницами. «Тей, присмотри за этим». Он развил мысль. «Знаешь, мне тут это чудо выдало по пьяни суть вашего конфликта. Так вот, ты была не права. Он не шут и не паяц. Он просто придурок». С кровати раздалось. «Выживу? Прирежу обоих!» Ответом ему было синхронное показывание языков. «Очень эротично. Но вас это не спасет». Джейка попытался изобразить из себя маньяка-убийцу, но боль не дала ему это сделать. «Бывай!» Дариан с невозмутимой миной нагнулся к Тацу, почти коснулся губами его лица и похлопал по плечу. Раненому. Джейка взвыл, а Эйнард спокойно вытащил из-под кровати сумку с вещами, нашел в ней рубашку и жилет и отправился в ванную. Окончательно так и не пришедшая в себя, но уже кое-что соображающая Лисси направилась к Джейка. Быстро окинула его взглядом и не смогла не задать совершенно резонный вопрос. «Джейка, а что тут произошло?» Только неожиданно она встрепенулась. «Ой, я сейчас, подожди, надо бы кровь смыть!» Девушка метнулась к ванной. Рванув дверь на себя, она обнаружила Дариана обнаженным по пояс. Нельзя сказать, что Тея не предполагала такого положения вещей. Реакция Дариана тоже была вполне предсказуемой. Полный ярости взгляд и недружелюбная мина. Видя, что Этиус открывает рот, чтобы высказать все, что он по этому поводу думает, девушка поспешила пояснить. «Я за водой! Кровь смыть надо!» Быстро намочила первое попавшееся под руку полотенце и ретировалась, оставив Эйнерта скрипеть зубами от злости. Не любил он, когда его уединение прерывали. С самым невинным видом Эттейн уселась на кровати и озорно глянула на Джейка, откровенно забавлявшегося представлением. Как бы было ему неплохо, но сдержаться он не мог. Прикрыв глаза и чуть изогнув губы в улыбке, Тацу спросил. «Ну и каков он?» Лисси прыснула, складывая полотенце, поделилась. «Ну, знаешь, у него такие сильные изящные руки, распущенные золотые волосы волной не спадают на загорелые плечи». Джейка это довело. Он рассмеялся. Да только тут же скривился и зашипел от боли. Лисичка вмиг стала серьезной. Прикоснулась к лицу раненого влажной тканью и осторожно оттерла щеки и подбородок Тацу. «Если не трудно, расскажи все-таки, что произошло?» Мягкое мокрое полотенце скользнуло по коже. И Джейка подумал о том, как мало Этиусу нужно для счастья. Еще было бы неплохо, чтобы его оставили в покое. Но, как он понял, подобное ему не грозит. По крайней мере, до того, как он закончит универ. Хотя и потом сомнительно. Особенно если вспомнить тетушку и ее планы. Тацу принялся обдумывать, что ответить на вопрос Тей. В голову упорно ничего умного не лезло. А должно было бы. «Соберись, Джейка!» — прикрикнул он на себя. «Ты всего лишь получил удар кинжалом». «Интересно». Снова развеселился он, хоть своим или тем, что предназначался Дариану. «Два кинжала влетели в окно», — произнес он, экономя слова. «Думай, Джейка, тебя кто-то хотел убить, а коли не получилось, будет пытаться до тех пор, пока своего не добьется». «Неужели это...» Тацу начал перебирать своих врагов и уже добрался до врагов семьи, как вдруг в его голове мелькнула неожиданная догадка. «Проклятый Дариан утащил с собою оба кинжала. Один отбил мой амулет, второй я поймал. Может, я еще и ошибаюсь? Попытался успокоить себя Тацу. Несмотря на весьма выраженный дар убеждения, получалось это плохо. Тут раздался громкий стук в дверь, и на пороге появилась Маранна. Она без спросу влетела в комнату, остановившись в центре. «Привет! Вы уже не спите?» — выдала она. «А где Дриан? У меня для него подарок!» Джейка мигом уловил, как изменилось лицо Тэй, и подавил понимающую улыбку. С Маранной они учились на одном курсе, но общались не так уж много. У нее профильным предметом была некромантия, а не магия стихий, как у них троих. Однако черноволосая волшебница частенько оказывалась рядом. «А, Тэй, доброе утро. Ты не знаешь, где Дриан? Понимаешь, мне не очень нравится, что каждый раз, видя меня, он начинает чихать». «Хи, у Дриана была аллергия на кошек». «Это несколько раздражает. Поэтому я нашла в одной из магических лавочек сию тряпочку». Продемонстрировала она красно-зеленый платок, держа его двумя пальцами. «Мне сказали, что он спасает от аллергии. Передашь ему это от меня?» Наконец Маранна отвлеклась от беседы и себя любимой и увидела всю замечательную картину. «Вы что тут, подрались?» Она решительно направилась к кровати, где лежал Джейка. «Ты знаешь, что целитель из меня, мягко говоря, никакой. А вот избавить от боли, пожалуй, смогу». Весьма бесцеремонно отодвинув Лисси, черная магичка протянула руку над раной. С кончиков пальцев потекла чистая энергия, отчего-то доставляя девушке боль. Джейка мысленно взвыл. «Еще один самозваный целитель на его голову, то бишь шею. Эрк, побери! Плечо! Да что же она делает?» «Нет, правду говорит сестра. Друзья — это зло. Но почему? Двуликие боги, почему никто сначала не спросит меня? Оно мне надо!» Тацу про себя выругался еще крепче. Магия Маранны была чистой энергией, но несла какой-то своеобразный отпечаток жертвенности, что у некромантов вообще было в чести. Но именно это практически не давало возможности преобразовывать ее во что-то полезное для него. Джейка воззвал к двуликим и решил схитрить и потихоньку просто отправить силу обратно. Через некоторое время магичка убрала руку и провозгласила. «Ну вот, пожалуй, ты дальше сам справишься». Только когда экзекуция закончилась, Джейка сообразил, что возвращенная таким образом энергия несет на себе очень яркий отпечаток его боли. «Двуликие боги! Мозги вообще не работают! Ну и что теперь делать? Ведь уже не извинишься, она же не дура, поймет, что я использовал заклинание отражения». «Нет, ну, похоже, случай с Лисси ничему меня не научил». «Все, решено. Приду в себя, нарисую табличку. Умоляю, спросите меня, нужно ли меня лечить магией, и буду носить». «Дриан, где ты? Помоги!» «Как же хорошо с врагами!» «Хотя...» Тацу про себя ухмыльнулся. «Теперь уж и не врагами». «Ладно, покажу, улыбаемся. Как учили. Плевать, что больно». «Я тебе что сказал? Улыбайся!» «А что это Лисси губы кривит?» Джейка улыбнулся, выругался про себя и улыбнулся более правдоподобно. «Маранна, кошечка моя! Не пошло ли прозвучало? Что-то вообще не соображаю. Прости, не могу встать и поприветствовать как должно прекрасную даму. Но, может, ты подаришь раненому приятелю свой поцелуй... в щечку? Язык меня точно когда-нибудь погубит. Но как же приятно, когда вокруг такие прелестные девушки!» Кошечка не приминула воспользоваться ситуацией и, наклонившись к Джейко, чмокнула того в нос. Потом немного подумала и поцеловала парня в щеку. Мигом забывший о боли Джейка любовался. «А что? Очень даже хорошо. Две красавицы рядом. Обо мне заботятся. Лечат, кровь смывают, улыбаются. Дриан в ванне плещется. Как там ты и сказала? Сильные, изящные руки, распущенные золотистые волосы. И кинжалы поганец с собой унес». После визита Лисси Эйнерт вернулся к прерванному занятию перекладыванию всяческого барахла из одной рубашки в другую. Работа уже привычная и муторная. Вполне можно успеть прийти в себя и подумать. А точнее, вспомнить. Дариан точно знал, что ему что-то снилось. Очень важное. Маг тихо выругался и вытащил из-за пазухи трофейные кинжалы. Забавно. Оба клинка похожи. Очень похожи. Да оно и понятно. Пусть и гильдии разные, а методы используют одни. Как тут орудием производства отличаться? Наметанным взглядом Дариан, правда, нашел несколько отличий, не говоря уже о нанесенных на клинки ядах и надписях. Эйнард внезапно чуть не рассмеялся, представив себе удивление коллег, когда они обнаружили друг друга. Вряд ли каждый из них как-то выдал свое присутствие. Однако после двух кинжалов не заметить друг друга было невозможно. Да и прятаться в абсолютно разных местах они не могли. Не так уж много удобных позиций, из которых можно бросаться всякой гадостью в их с дремушкой окошко. Дариан вновь стал серьезен. Что же теперь будет? Вряд ли убийцы отступятся. Тут даже дело не в заказе, а в профессиональной гордости. А в случае с ним вообще? Эйнард и так, и этак повертел в голове ситуацию и пришел к выводу, что коллегам не остается ничего другого, кроме как объединить свои усилия. Коли уж их клиенты торчат все время вместе, а друг друга они уже обнаружили. Конечно, это отступление от правил, но что тут поделаешь? Между тем Дариан не был уж так неправ. Примерно в это же время в парке происходила весьма занятная сценка. Если бы кто-то имел удовольствие наблюдать ее, он немало бы позабавился. Где-то в районе высокого тополя раздалось. «Здравствуйте, коллега. Какими судьбами?» Из растущих совсем рядом особо густых кустов послышался ответ. «Здравствуйте, коллега. Полагаю, что меня занес тот же ветер, что и вас». Две темные фигуры вышли совсем не оттуда, откуда слышались их голоса. Эти существа вежливо раскланялись друг с другом. Если точность — вежливость королей, то вежливость — прерогатива убийц. «Братство пресекающих нити. Джейка Тацу. Заказ. Крадущие жизни. Дариан Эйнард. Месть». Безликие одинаковые голоса с искусственным оттенком иронии. Похожая одежда. Синхронные жесты. «Как вы думаете, коллега, мы устранили одну из наших проблем?» «Боюсь, что нет. Подарок попал не к тому». «Молчание». «Значит, вручим новые подарки». «Поинтереснее». «Прогуляемся вместе, коллега?» «И что нам мешает это сделать?» Прежде чем спрятать кинжалы обратно, Этиус все же очистил лезвие от яда. Сейчас ведь наверняка кто-нибудь начнет интересоваться этими игрушками. Хоть не отравятся, когда порежутся. Эти размышления снова заставили Дариана вспомнить о сне. «Я пришел предупредить тебя. Будь осторожен и гляди в оба, чтобы не потерять то, что тебе дорого». Так сказал он. «Вот только этого мне и не хватало для полного счастья. Кто мне так дорог может быть? Тэй? Вряд ли моим друзьям на основе имеющейся информации придет в голову, что я могу рисковать головой ради нее. Дрэм? Точно не он. Мы враги. Ему никто угрожать не будет. Себе дороже». При этом Дариан непроизвольно дотронулся до одного из шрамов на ребрах. Где-то на первом курсе парни знатно подрались, после чего оба загремели в лазарет. Причем, из-за чего они подрались, никто из них так и не вспомнил. «Джейко!» «Да никогда!» И тем не менее, этого придурка ранили сразу после предупреждения. И как это ни прискорбно, кинжалом, предназначавшимся мне. «Ненавижу Тацу!» Неудивительно, что ему Эйнард больше живым нравится. Наблюдать должно быть всю эту катавасию непередаваемо весело. Ха-ха! За всем этим Дариан наконец рассовал по потайным кармашкам нужную ему гадость. Теперь расчесать волосы и на выход. Народ пугать. А то там, похоже, кто-то еще пришел. Более-менее довольный Дариан покинул ванную комнату. И развеселой компании, плакальщице у постели умирающего, предстал привычно собранный и готовый ко всему будущий боевой маг. Специально для Лисси. «Джейка, не смей смотреть, извращенец!» Парень надел темно-синюю под цвет глаз рубашку. Сверху тяжелый черный стеганый жилет с воротником-стойкой, черные штаны. К тому же Эйнард собрал волосы в привычный длинный хвост и перевязал широкой лентой. Угадайте, какого цвета? Нет, не черный. Впечатление портили только босые ноги, поскольку, согласно все еще смутным воспоминаниям, ботинки должны были болтаться где-то в комнате. Дариан полюбовался замученным девушками Джейка и почувствовал себя полностью отомщенным за утреннее издевательство от отцу. Но приятеля срочно надо было спасать, пока бедняга не помер. Во-первых, отличный собутыльник. Во-вторых, знает, где раздобыть бренди. В-третьих, Дариан на этого шута горохового перевел все запасы антияда, да еще так долго с ним мучился. Если помрет, обидно будет. «Привет, Маранна, как дела?» Дариан привычно чихнул. Джейка же, с затаенной улыбкой наблюдавший за представлением под названием «Торжественное явление Дариана народу», мысленно усмехнулся округлившимся глазам обеих девушек и также одобрил внешний вид Этиуса. «Эх, жаль, я сейчас не в форме. Красиво бы вместе смотрелись», — вздохнул он про себя. «Девушки, может, вы лучше раздобудете бинтов и чего-нибудь поесть?» Тем временем высказался Эйнард, изобразив максимально, насколько мог, обаятельную улыбку. «Двуликие боги! Благодарю вас за то, что на свете существуют друзья! Меня не только перестанут мучить, но еще и накормят!» — возрадовался про себя Джейка. Отсутствием аппетита Тацу никогда не страдали. Однако надо бы проверить и появившуюся в голове идею. «Дариан, дай-ка мне мой кинжал», — как можно безразличнее попросил он. «Лови!» — ехидно осклабился Эйнард, замахиваясь, словно ниоткуда выхваченным клинком. «И после этого я придурок?» — возмущенно простонал Тацу. «Да ладно, я просто пошутил». Светловолосый гад присел на кровать рядом с Джейка, протянул кинжал. «Играйся, только не порежься». А затем шепотом. «Девчонки совсем замучили?» «Не то слово!» — нервно пробормотал Тацу, беря кинжал и судорожно размышляя, как бы помимо девушек спроводить и приятеля. Правая рука почти не двигалась. Пришлось клинок брать левой, тоже от чего-то слабой. В лицо парня вонзился жесткий подозрительный взгляд Дариана. Джейка покрутил кинжал, краем глаза наблюдая, как девушки с подачи блондина выходят из комнаты, о чем-то перешептываясь. «Ну что?» — не выдержал Эйнард. Тацу машинально пожал плечами и тут же скривился от боли. «Ничего!» — прошипел он. Перевел взгляд на Дариана и как можно более жалостливо поклянчил. «Милый!» Он сделал паузу, надеясь, что та выглядит естественно. «Ты не мог бы принести из моей комнаты бутылочку, что на полке с лекарствами, третья справа во втором ряду, желтая?» На этот раз пауза была вынужденной. Плечо пронзило резкое, похожее на удар бича боль. «И зеркало». «На кой тебе зеркало?» Поразился Эйнард, представляя, как раненый Джейка вертится перед оном, пытаясь причесаться. При этом на лице светловолосого читалось такое искреннее недоумение, что Тацу не выдержал и засмеялся. «Нет, они меня точно доведут», — подумал он, чувствуя, что в очередной раз потревожил плечо. «Давно я так не веселился». «Ты что, если сестра захочет меня увидеть и не найдет, то через 15 минут здесь будет вся служба безопасности семьи и национальная гвардия. Жалко универ». «Ну, Дариан, ну, пожалуйста. Средних размеров такое зеркало. На стене висит». Эйнард подозрительно оглядел Тацу, но подчинился. Убедившись, что дверь закрылась, Джейка быстро прошептал нужные слова. Заклинание подействовало именно так, как было задумано. На рукояти клинка проявились манерные руны кайранской вязи, сложившиеся в одну фразу. «Я иду за тобой, милый». Джейка резко зажмурился, уже не глядя, как надпись медленно исчезает с металла. Перед его глазами мгновенно вспыхнуло то, что он так хотел забыть. Лунный свет заливал старый особняк. Шаги по зеркально отполированному мрамору отдавались гулким эхом. Шелк, накинутый на плечи ткани, холодил кожу. Казалось, во всем мире нет более ни единого живого существа. Близко к краю высокого старого стола стояла в бесценной вазе засохшая роза. Длинные бледные пальцы коснулись ее изувеченных временем лепестков. Коснулись нежно, с затаенной страстью. Коснулись так, что предыдущая ночь мгновенно встала перед глазами. «Мне всегда нравилось смотреть на увядание». Глубокий, искушающий голос казался реальнее шелка на плечах. «Это так жизненно!» Фигура высокого широкоплечего мужчины соткалась из тени. Его длинные, ниже талии, белые, как снег на вершинах синих гор, волосы смертельными змеями струились по алому одеянию. «Ты так не считаешь, милый?» Лунные блики вздрогнули на бледных щеках, засеребрили черные волосы, и только темные глаза с синим ободком сопротивлялись этому мертвому свету. Боль пронзила все тело Джейка, пройдясь от самой макушки до кончиков пальцев, мигом отправив парня в долину бессознательного. Кинжал плашмя упал на пол. За бинтами Маранна отправилась не в лазарет, а в гостиную, где совсем недавно видела еще не разобранные перед учебным годом принадлежности для лазарета. Какого эрка они делали в гостиной между жилыми корпусами? Только эти самые эрки и знали. Но вместе с ними лежали также неразобранные стулья из зала для совещаний, коробки с мелом, несколько кастрюль и много чего еще, примерно столь же необходимого в этом самом месте. Так что вернулась она первая. Еще подходя к дверям, она уловила легкие магические колебания. Кто-то колдовал, кто-то сильный, во много раз сильнее, чем любой из учеников. Темная магичка даже у преподавателей не сталкивалась со столь сильным даром. «Что же это?» Девушка открыла дверь. Джейка все так же лежал на кровати, только без сознания. Странно. Положив бинты на стол, Маранна подошла ближе. В шагах в двух она почувствовала эту странную силу вновь. Сделала резкий шаг вперед, намереваясь разобраться с непонятным. Магичке вообще было свойственно сначала делать, а потом думать. К тому же, как любая кошка, Маранна была любопытна. Правильно говорят, что именно это качество их и губит. В следующий миг невероятной силы магия врезалась в нее. Девушка бесформенным кулем отлетела на несколько шагов, врезалась в кровать и потеряла всякую связь с реальностью. Дариан заглянул в комнату друга. Интересно, как оно там? Оказалось, нынешнее ПМЖ Тацу ничем не отличается от Эйнертовской комнаты. Разве что почище, да зеркало на стене, которое, кстати, тут же решило заявить о себе. «Ой, кто это? Заходи, заходи, а то вешу тут одно. Хозяин даже ночевать не приходит, только пьянки да гулянки на уме. Развратник! Ой, да тебе же хозяин рассказывал. А где он сам? На помощь! Спасите! Грабят, убивают, насилуют!» Эйнард скрипнул зубами. На уроках, посвященных магическим артефактам, и в частности зеркалам, объясняли, как надо с ними обращаться. Несмотря на все усилия маготехнической мысли, самым лучшим способом все равно до сих пор оставалось сначала припугнуть зеркало как следует, а потом уже вести речи. «Я тебя под цвет стены покрашу», — пообещал Дариан голосом, так напугавшим Джейка, узнавшим в нем любимые тетушкины интонации. Разговорчивый предмет интерьера послушно заткнулся. «Вот и молодец. рассеянно пробормотал Дериан, занятый поисками нужной баночки. Та нашлась, где и указал Джейка. Ну, надо же. Отсюда напрашивается вывод, что то, ради чего Тацу его выпроваживал, занимает не так уж много времени. Значит, торопиться бессмысленно. Эйнард задумчиво огляделся, запоминая детали. Позже на досуге можно будет составить более полный психологический портрет Джейка. И, пожалуй, стоит принести раненому другу рубашку. Открыв шкаф, блондин имел счастье познакомиться с отцовскими чемоданами. Правда, после обещания порезать их на ленточки, те перестали грозно щелкать крышками и даже помогли выбрать рубашку. Прихватив все, что нужно, Эйнард направился в свою комнату. Лисси постаралась обернуться как можно скорее. «Этих придурков только оставь на пару минут. Обязательно в какую-нибудь неприятность влезут». Оказавшись на кухне, она какое-то время размышляла, что можно такое быстро прихватить и возвратиться в комнату к Дариану. Улыбка невольно растянула губы девушки. Потом она постаралась вернуть мысли в приличное русло и заставить их брести в направлении еды. Так, сначала чай. Упс, а что тут делает Дрэм? Спит. С минералкой в одной руке и улегшись на другую. Сладко так посапывает. Хорошо, Дая. Вот уж кто умеет спать в любом положении. А тут и на подушке, и под одеялом Эркиз-2 уснешь. Так, ладно, не отвлекаемся. Спит и спит. Не будем мешать. И так куча народу в комнате. Во всем УМН всего человек 10. Даже учителя не попадаются. А ведь нет. Половина этого десятка в комнате у Дариана. Не дают нормально пообщаться. Да что ж это такое? Лисси, не отвлекайся. Хлеб. О, ветчина и сыр есть. Консервированные ананасы. Мои любимые. Что еще можно? Яблоки обязательно. Да. «А это что? Конфеты, что ли? Странные какие-то. Ладно, возьмем. Там же парни, эти все сгрызут. После такой ночи уж точно. Хотя...» Девушка попыталась вспомнить, был ли Тацу привередлив в еде, как все аристократы. Но ничего в памяти не всплыло. Так что ты решила, что это его проблемы. «Ну и хватит. Захотят еще что-то, пусть сами готовят». Хотя вот этот паштетик надо определенно взять. И вот эту баночку. Не знаю, что это, но выглядит интересно. Нагрузив все вышеупомянутое на поднос, Тей возмутилась нахальством парней, не весь чем сейчас занимающихся, вместо того, чтобы помочь девушке. Подумала, что может стоит с помощью телекинеза управиться с этой тяжестью. Но вовремя вспомнила, что вообще-то она маг огня, и результат может быть совсем непредсказуемым. И по опыту самым неприятным из возможных. Так что Лисси вздохнула и потащила все это вручную. Уняв в груди нехорошее предчувствие, Дариан открыл дверь в свою комнату. Секунды две полюбовался открывшимся видом. Захлопнул дверь. Всевидящие звезды. Уходя, оставил один труп. Пришел, а там их два. И даже не моей работы. Совсем обнаглели. Тут в конце коридора показалась Лисси, гордо несущая перед собой заваленный едой поднос, от одного вида на который у голодного Дариана так и потекли слюнки. Оказавшись рядом, девушка озадаченно посмотрела на стоящего около собственной двери мага. «И чего ты тут застрял?» Вместо ответа Этиус забрал у нее поднос и изобразил, что пропускает даму вперед. Тей открыла дверь, посмотрела, аккуратно закрыла. Подумала. «А может, пойдем отсюда? На кухню? Поднос прихватим?» — с надеждой спросила девушка. Дариан почесал кончик носа. Вздохнул. «Я за. Но вообще-то это моя комната. И если сейчас сюда заглянет кто-то из учителей, нам с Дремом светит убирать все туалеты без магии. Очень долго». Блондин поправил подмышкой, впавшее в ступор от такого обращения зеркала. Передоверил Тей рубашку и бутылочку и толкнул ногой дверь. Сгрузил добро на стол. Хм, и что делать дальше? Этиус еще раз оглядел комнату, пытаясь понять, что здесь происходило. Весело, однако, Воэмен. Еще и суток не прошло. Шикарно! Ненавижу Тацу! Вылезла подленькая мыслишка. Похоже, она начинала становиться привычной. Ладно, потом. Парень, чувствуя новый приступ аллергии, подошел к распростертой на полу Маранне. Нащупал четкое и ровное биение пульса. Порядок. Девушка просто в обмороке. Дариан перенес магичку на незанятую кровать и устроил поудобнее. Засим Эйнард посчитал свою миссию выполненной и отдрейфовал к столу. Оглядел представленное на подносе богатство, соорудил огромный бутерброд и, усевшись на краешек стола, принялся за уборку. Сосредоточившись, Эйнард создал воздушную сферу, заключив в нее все находящиеся в комнате бутылки, и с помощью выученного летом заклинания растер их в пыль, которую потом из непроницаемой сферы аккуратно пересыпал в какой-то пузырек с очень плотной крышкой. Пригодится. При попадании стеклянной пыли в легкие ни одно существо долго не протянет. Учитывая, что где-то рядом сейчас бродят убийцы, это лишним не окажется. Закончив с этим, Дариан взялся за заклинание, которое должно было очистить воздух от лишних запахов. А полы можно и руками помыть. Этим вполне может озаботиться Джейка, когда очнется и попытается увильнуть от дружеских расспросов. Лисичка тоже занялась трудовой деятельностью – перебинтовыванием плеча Джейка. «А почему он сейчас без сознания? Вроде не должен бы. Или я плохо учила ПМП?» Примечание. ПМП – первая медицинская помощь. Обязательный предмет во всех высших учебных заведениях. Для магов особенно актуальный, так как травматизм среди них выше среднего. Конец примечания. «Хм. Нет, мой дорогой, когда придешь в себя, у нас, а судя по плотоядному выражению лица Дариана, он пришел к тем же выводам, будет к тебе много вопросов». Тут Этиус снова чихнул. Лисси буквально подскочила. «Ну, конечно же! Платок, который просила передать Маранна!» Тей подошла к Эйнерту и протянула ему подарок черной волшебницы. «Это тебе Маранна передала! Вроде от аллергии на кошаков защищает!» Улыбнулась и уселась рядом на стол. Чтобы дотянуться до подноса с едой, ей пришлось перегнуться через Дариана. Тот картинно возмутился. Тей пихнула его локтем в бок. Он ответил. «Не весь до чего дошла бы эта шуточная битва, однако оба были голодны и уже через пару минут упоенно вгрызались в бутерброды. Жизнь явно налаживалась. День только начинался. У него было, судя по всему, еще множество сюрпризов для молодых магов. Потому что в следующем акте этой безумной трагикомедии состав участников вновь увеличился. В дверь в который раз постучали и также, не дожидаясь ответа, вошли. Это была, как правильно определил вчера в гостиной Джейко, Ския Дэншоуми, белый маг и будущий лекарь. Оказавшись внутри, девушка тут же впала в ступор, пытаясь переварить зрелище, что перед ней открылось. Особенно заляпанный кровью пол и два бездыханных тела. Так, по крайней мере, казалось на первый взгляд. И будем надеяться, что только казалось. Внушало оптимизм только то, что двое других спокойно перекусывали, сидя прямо на столе. Кажется, довольно милая картина. Но почему-то не верилось, что нелюдимый Дариан, веселая лисичка Тей, вездесущая кошечка Маранна и вчерашний красавчик из гостиной, у которого на лице было написано, что он и дня без приключений прожить не может, одна дружная компания. И что они просто весело коротают здесь время. Кто-то просто отдыхает, а кто-то чайком балуется. Нет. Скорее я поверю в хорошую драку, чем в такую идиллию. Да и потом, если все так хорошо, откуда же здесь кровь? «Пламенный привет всем, кого еще не видела», — сказала Ския, все так же пребывая под впечатлением. «А можно вопрос? Какой ураган здесь пронесся?» Дариан воззрился на рыженькую. «У нас что, тут медом намазано? Девчонки так и лезут, так и лезут. Можно подумать, что с утра делать больше нечего, как по гостям ходить. И обязательно к нам», — мрачно подумал Этиус. против самой Скии он ничего не имел. Но пришла она явно не вовремя. Хотя... «Привет, красавица!» Эйнард через силу выдавил дружескую улыбку. «Да мы тут вчера лихо отмечали встречу. И... вот бедняга Джейка до сих пор еще спит. Но он еще воскреснет. Мы в это верим». Красноречивый взгляд на Лисси. Мол, поддакивай и помогай сочинять сказки. «Ския, ты уже у нас белый маг, так? Может, ты поможешь Маранне? А то ей при виде крови плохо стало». «Да». Дариан умел завуалировать приказ в форму просьбы или предложения, от которого нельзя отказаться. В какой-то момент хваленая фамильная магия Тацу вытолкнула Джейка из бессознательного состояния. Взамен этого, погрузив юношу в столь любимый всеми докторами и называемый ими спасительным сон. Только вот рад парень этому совсем не был. Он вновь оказался в... том же особняке, от воспоминаний о котором спас его обморок. Вечерние сумерки, забавляясь, играли с тенями. В огромное, во всю стену окно вливались косые солнечные лучи, освещая собой черный рояль на невысоком пьедестале. Вокруг были разбросаны ноты, а прямо на полу стояла узкая ваза горного хрусталя, держа в своих объятиях единственную розу багряного цвета. Снежные вершины синих гор в окне почти поглотили вечернее солнце. На рояле искрился кроваво-красным недопитый бокал вина, и музыка разливалась по комнате. Она рождалась под длинными уверенными пальцами, вплеталась в магию сумерек, танцевала вокруг закатных лучей и, как вино, кружила голову. Прислонившийся к косяку двери юноша чувствовал себя попавшим в ловушку зверьком. На бледном лице темнели переполненные болью и жаждой глаза. Обнаженный беловолосый хищник, играющий на рояле, вынимал его сердце и пожирал душу. Мир юноши разбивался под эту великолепную, всепоглощающую, не оставляющую ни малейшей надежды музыку. В следующий миг Джейка усилием воли вырвался из сна и скатился с кровати. Упал на одно колено, выставив левую руку в классическом жесте защиты. Примечание. Жест защиты. Прямая ладонь пальцами вверх, перпендикулярно полу. Конец примечания. У парня на это движение было подвешено заклинание универсальной круговой стены, а правую — в жесте атаки. Примечание. Один из жестов атаки, в данном случае примененный Тацу, ладонь вперед, чуть согнутые в суставах последние фаланги пальцев. Конец примечания. В глазах юноши застыли ярость, ужас, отчаяние. Даже на тренировках у него не получалось так идеально выполнить эту, к слову сказать, одну из основных — стойку боевого мага. Примечание. Такая стойка применяется чаще всего при прямом и неожиданном нападении. Маг стоит на одном колене, пропуская таким образом над собой удары, как правило, нацеленные в корпус и голову. Левое плечо у правшей чуть отведено назад, рука в жесте защиты, правая — в одном из жестов атаки. Конец примечания. Сейчас он смотрел на все мутными очами, все еще пребывая там, в месте, где его детство кануло в бездну чужого порока. И мир вокруг сузился до жажды отмщения, инстинкта самосохранения. Только спустя минуту Тацу понял, что ему никто не угрожает, что находится он в одной из комнат университетского общежития, а вокруг друзья. Руки мага опустились, а лицо, только что полная ярости, осунулась. Заклинание атаки погасло, так и не сорвавшись с пальцев, а стена исчезла сама собой. «Двуликие боги!» — потрясенно прошептал он, без сил усаживаясь на пол и прислоняясь спиной к кровати. Его даже не заботило то, как, наверное, забавно он выглядит. Взъерошенный, обнаженный по пояс, перевязанный, с горящими глазами, толком не проснувшийся. «Простите!» Через пару секунд поднял он голову, отчего черные волосы скользнули по плечу и упали на лицо. «Дурной сон!» Он заметил, что на нем нет рубашки, и начал ее судорожно искать. Оказалось, что кто-то из друзей позаботился даже о чистой одежде для него. И сейчас сорочка лежала рядом с кроватью, с которой он так резво скатился пару минут назад. Джейка принялся старательно приводить ее в порядок. Пряча глаза и оставив всех находящихся в комнате вспоминать ужас в его взгляде и гадать, что могло привести не особо пугливого отцу в такое состояние. Полюбовавшись, наверное, в первый раз сделанной правильно, без малейшей ошибки начальной стойкой в исполнении сокурсника, Дориан порадовался, что Ския сейчас в лечебном трансе и не видит его приятеля таким. «Похоже, Джейка пол сегодня мыть не будет. Жаль». Никакой ответной язвительной колкости со стороны сражающегося с рубашкой парня не последовало. Значит, ему снился не кошмар. Как беднягу перекосило-то? Что его так могло пронять? Не выдержав надругательств Джейка над, как выдали болтливые чемоданы, еще одной рубашкой, подаренной сестрой, Дориан соскочил со стола, отобрал сей предмет одежды и помог отцу ее надеть. В благодарность тот буркнул нечто, не являющееся благодарностью по содержанию и форме. Очаровательные манеры. Хм. А руки у Джейка знатно дрожат. «Держи», — сухо произнес блондин, передавая заказанный пузырек и всовывая чашку чая. «Вы совсем оборзели. Мало того, что я уборщик, кулинар, грузчик и лекарь. Последнее особенно возмущало бывшего убийцу. Так я еще и нянькой заделался. Ненавижу отцу». Выхватил у намеревавшегося вылить весь пузырек в чай Джейка снадобье и сам накапал нужное количество. «Пей!» Без повелительных интонаций. Но Тацу, не рассуждая, выпил. «Дурной сон! Дурной сон! Дурной сон!» Продолжал твердить про себя Джейка, пытаясь попасть в рукава рубашки. Та подло не поддавалась. И Тацу никак не мог понять, что не так. Не мог сосредоточиться. Мысли разбегались в стороны, как выпущенные на свободу лабораторные крысы. Самое страшное состояние для ментального мага. Что-то сказал Дориан. Джейка не понял. Потом кто-то помог с рубашкой. Но счастье пришло, когда в руки всунули горячую кружку и желтый пузырек. Это было средство для лучшего затягивания ран. Заодно оно обладало успокоительным действием. Тацу побыстрее, пока снова не отобрали, заглотил смешанную с чаем гадость. Дориан уселся на корточки рядом с ним и мягко тронул за здоровое плечо. Приятель поднял глаза. «Джейка, что бы ты ни видел во сне, оно уже давно стало прошлым». Кружка чуть не выпала из рук Тацу. «Я иду за тобой, милый». Голубые глаза с черными вертикальными зрачками. Длинные волосы, белее самого белого снега. Высокая и мощная фигура. И эта сводящая с ума аура власти, силы, жестокости и эротики. «Если ты меня предашь, я найду тебя на краю земли, закую в цепи и предам всем мукам, которые может выдержать смертное тело. Я уничтожу твой дух, сожгу твою душу, и никто тебя не спасет. Сейчас ты здесь, в нашей с Дремом комнате, со мной и Тей». Какой мягкий и дружелюбный голос. Двуликие боги. Ведь они же, все, кто в комнате, видят, что с ним творится. Двуликие боги, какой позор! Джейка попытался успокоиться, взять себя в руки, заставить не дрожать пальцы. Успокоиться. Ты, Тацу, ты справишься. Сосредоточься. Это никого, кроме тебя, не касается. За свои ошибки надо платить самому. Кажется, подействовало. Во всяком случае, руки дрожать перестали, — подумал Эйнард и продолжил. «Может, расскажешь?» «Вас это не касается!» «Слишком резко. Джейка, соберись! Это никого не касается. Это твои проблемы. Твой грех. Тебе из него и выпутываться. Никто больше не поймет». «Хм. А смотреть избегает. А если так?» «Ну да. Это же личное дело вашей семейки. Сообщить тетушке?» «Нет! От великие боги!» Джейка закрыл глаза и про себя взвыл. «Почему он не может собраться? Разве можно показывать такую слабость? Это просто действие лекарств, недолеченное похмелье, потеря крови, стресс и эти проклятые воспоминания!» «Ты так же порочен, милый!» — шептал, убивающий все остальные звуки, голос в ночи. «Так же! Именно это мне в тебе и нравится! Кто бы мог подумать? Такая миленькая мордашка! Мне нравится играть на твоем теле, как на флейте! Нравится, когда ты раз за разом теряешь разум в моих руках!» Кровавая луна поднималась над синими горами, а шелк простыней смялся от ночной агонии тел. «Мне еще так много хочется с тобой сделать. А сейчас...» Щеки Джейка тут же вспыхнули. «О, двуликие боги! Лишите меня памяти! Сообщи тетушке!» «Джейка, милый мой братик, солнце мое ненаглядное. Может, расскажем тетушке? Может, она поймет?» «Нет!» И более спокойно. «Она не поймет. Я сам не могу вспоминать. Сестренка, мне стыдно. Мне в первый раз в жизни стыдно. И дело ведь не в том, что я... Я поддался. Я чуть не потерял там себя. Я оставил там самого себя. Милая!» Почти крик. «Я почти сломался! Я... Там почти умер! И я... Я сбежал! Моя милая, сбежал и предал! Анни, солнышко, я не могу никому об этом рассказать! Если об этом станет известно в семье, я умру!» Темноволосый маг соединил кончики пальцев, сосредотачиваясь. «Никто не должен об этом узнать!» «Я иду за тобой, милый!» Так и необретенное спокойствие разбилось хрустальным бокалом. Душа расплескалась недопитым красным вином. Тацу повернулся к Эйнарту, и тот увидел в самой глубине глаз приятеля затаившийся страх и едва сдерживаемую панику. Дариан жестом попросил Тей присоединиться к нему. Сообразительная девушка уселась с другой стороны и аккуратно приобняла несчастного Тацу так, чтобы не задеть раненое плечо. «Ты, похоже, забыл, что мне вещал про свою семью. Забыл главный принцип. Одиночки не выживают». Джейка перевел взгляд на Дариана. «Да, ведь именно он, Тацу, втолковывал это бывшему убийце. Одиночки не выживают». Эйнард отметил про себя. Выражение глаз, свойственное загнанным в угол зверям, изменилось. В них медленно возвращался знакомый блеск. «Пойми, что мы все в этом деле завязли по самое не могу. Я знаю, о чем говорю. Ты думаешь, наши охотники, встретившись, перебьют друг друга? Сейчас. Скорее всего, мои коллеги объединятся и будут действовать сообща. И свидетелей они оставлять не будут. И Дрэм, и Тей, и девчонки — все они в опасности. Для моих коллег узнать, кто ночевал в этой комнате или кто заходил сюда, не так уж и сложно. Ты должен рассказать все, что знаешь, пока они не нанесли новый удар». Эйнард говорил что-то еще. А Джейка, наконец, смог переключить мозг в рабочее состояние. «Приятель ведь правду говорит. Если он узнал, кто на самом деле есть его случайная игрушка, предавшая его игрушка, ему не составит труда узнать, кто Джейка лечил, кто с ним провел ночь, и с него станется расправиться и с ними. Просто чтобы сделать Джейка еще больнее. И он не побоялся связываться с всесильной семейкой Тацу. Впрочем, наивно было предполагать, что вообще побоится. Только не он, не Инема Куарсао, не Белый Тигр. Надо молчать. Поздно молчать. Поздно хвататься за голову. Поздно ругать себя за глупость. Поздно. Что же делать? Иначе Тацу придется оплачивать 2-3 новые могилки. Боюсь, что Тацу придется раскошеливаться на могилке в любом случае. Нервно хмыкнул Джейка. Что он может сделать для них? Хоть Лисси и недолюбливает его, а Дариан все же еще не друг, но они были добры к нему. Что он может сделать, чтобы им не пришлось отвечать за его ошибки? «Мама, мама, а почему умер дядюшка Бен?» Воспоминания 13-летней давности. Сестра стоит рядом с мамой на похоронах и дергает ее за юбку, не понимая, как это может умереть кто-то из их, казалось бы, всемогущей семьи. Он посчитал, что за его ошибки не должны расплачиваться дорогие ему Этиусы. Единственное, что приходило в голову, это самому отправиться в особняк в Синих горах. Ужас сковал парня от самой макушки до пят. Лучше умереть. Это хотя бы легко. Кинжал убийцы. Или от яда. От... Что-то я не понимаю. Почему Инема решил ограничиться просто кинжалом? Ведь в нашем случае это просто милосердие. Знал, что я сразу не умру? Обида не так велика, чтобы напрягаться чем-то большим, чем просто уничтожение дерзнувшего. Крик страсти в лунном свете. Аромат горных цветов вырывается в открытое окно. Колышущиеся занавески и полная луна за его плечами. «Расскажи, Джейка, мы имеем право знать. Это Лисси. Имеют право?» «Да, имеют. Он тоже хотел бы знать, из-за чего умирает. Они будут его ненавидеть, презирать. Есть за что. Вместе мы что-нибудь придумаем. А это Дариан. А ведь светловолосый, может, и нормально отнесется. Все-таки бывший убийца». «Я иду за тобой, милый. Одиночки не выживают». «Расскажу». Неожиданно для себя решил Джейка. За ошибки надо платить. В том числе и тем, что о них узнают друзья. В конце концов, я Тацу. Мы не сдаемся. Мы идем вперед. Мы выживаем. Мы... Внезапное воспоминание об еще одном уроке тетушки. «Тетя, ведь Саш не из нашей семьи, а спасая его, погибло трое Тацу». Ярость в голосе сестры обжигает. «Как же так? Ты говорила, что самое главное — семья!» «Семья», — невозмутимо подтвердила тетушка. «Но семья — это не только права. Прежде всего, это обязанности. В том числе и защищать тех, кто взят под опеку семьи. Случается и умирать за других. Случается и хоронить родных. Но самое главное — запомните, дети, дружба и родство стоят на взаимности. Ты говоришь, и тебе отвечают. Ты делаешь шаг, и тебе шагают навстречу. Ты защищаешь, и тебя защищают. Ты отдаешь свою любовь, и тебя любят. Сила каждого из Тацу в том, что за ним стоят те, кто посчитал его достойным своей любви. Придет время, и рядом с вами появятся такие люди. Жизнь слишком подлая и краткосрочная штука, чтобы тратить время на прятки с друзьями и судьбой. Джейка вздохнул, мысленно взмолился двуликим богам и начал свой рассказ, привычно нарисовав в воздухе руну тишины, дабы защититься от прослушивания. Это было прошлым летом. Мне было 18. И я думал, что знаю о жизни все. просторный светлый кабинет для совещаний малого совета семьи. Во главе тетушка, такая, какой Джейка помнил ее всегда. Высокая, стройная, красивая женщина со строгим взглядом темных, с синим ободком глаз и обманчиво добродушным лицом. По обе стороны от нее личности, имена которых приводят в ужас людей знающих. «Так что мы знаем про этого Иннема Куарсао, кроме того, что он всесилен и глава клана Белых Тигров?» Тетушка явно была не в духе. Долго планируемая операция срывалась из-за упрямства Иннема Куарсао, как уже было верно замечено, главы одного из оборотнических кланов. Весьма редкий тип оборотней. Огромные, невероятной силы белые тигры, воины и маги, суровые, как жители гор, и такие же нелюдимые. Их владения находились высоко в горах. Но самое противное было то, что через них проходили перевалы важнейших торговых путей, которые позволяли белым тиграм держать под контролем очень и очень многое. И это, конечно, не нравилось тетушке. Ей нужно было найти способ влиять на гордых оборотней. И прежде всего на Иннема Куарсао, который держал их железной рукой. Лапой. Все, что мы знаем о нем, только усиливает убежденность в том, что на него нельзя влиять. Маг запредельной силы. Воин. Лучше и не вспоминать, чтобы не расстраиваться. А верит отцу, больше известный как дядюшка Крыс, самый главный шпион семьи Тацу, как шутили у него за спиной. Именно он контролировал всю сеть доносчиков, шпионов и осведомителей семьи, покачал головой. Денег немерено. Красивый, как бог. «Сексуальные пристрастия?» — привычно спросила тетушка. Ярко выраженный гомосексуалист. Наследников не завел. Но ему еще и рано. По самым утешительным для нас прогнозам, он будет править еще 2-3 века. Предпочитает молоденьких мальчиков, черноволосых и темноглазых. Кого мы можем ему подсунуть? Я бы не стал. Слишком опасно. Из уст дядюшки Крыса это звучало почти фантастически. Его люди были везде. 8 наших людей нашли в канаве с перерезанной глоткой. К последнему было пришпилено кинжалом. Тацу надоело. Нет. Я не стал бы. Слишком опасно. Я бы сказал, что это категория 4. Категория 4. Или люди группы 4. Те, кем нельзя манипулировать. Те, кто не станет другом. И те, кого лучше не иметь во врагах. Люди под грифом лучше не связываться. «Вот оно!» — возликовал в душе Джейка. Он давно уже искал способ проявить себя перед старшими. Тетушка его и так выделяла. Но этого мало. Пока он еще никто. Это мой шанс. Я преподнесу решение проблемы с этим белым тигром тетушке на блюдечке. Я был очень глуп тогда. Мне хотелось доказать всем, что я тоже кое-чего стою. И что умею играть по взрослым правилам. И я связался с игроком, который был мне не по зубам. Даже близко не по зубам. Я перед ним был как новорожденный котенок перед львом, что много лет правит стаей. Это было несложно. Во время прошлогодней практики я был при тетушке кем-то вроде мальчика на побегушках. Особо доверенного мальчика. И всю информацию об Иннема Куарсао наши лучшие специалисты предоставили мне без вопросов. И я отправился. Балы, светские рауты, приемы. Уже в 14 лет я был тут своим. Карты, вино, танцы, дамы, кавалеры. Ха! Я же Тацу! Небольшая иллюзия. И вот фамильный ободок глаз и золотистые искорки в нем не видны. Вот он, Иннема Куарсао, беловолосый гигант, даже в облике человека, остающийся тигром. Огромным смертельно опасным зверем. В белом фраке и с каменным лицом. Женщины на него бы вешались, если бы он их любил. Качнулись ресницы. И еле живой от страха крупье положил ему еще одну карту. «Я пас!» — покачал головой один из игроков. Один из крупнейших промышленников, считавшийся акулой бизнеса. Сейчас же даже он казался маленькой рыбкой рядом с китом. И Немо даже не посмотрел ему вслед. Тацу ухмыльнулся про себя. Пора вступать в игру. Благо, людей рядом с Белым Тигром почти не осталось. Шаг вперед. Так, чтобы его заметил Куарсао. «Будете играть, молодой человек?» — прозвучал вопрос крупье. Джейка выдержал паузу, дожидаясь, когда Иннема поднимет на него взгляд. Глаза у него оказались голубые, как небо весной, но застыли в них неприступные пики синих гор. Пару мгновений. Глаза в глаза. «Нет, я предпочитаю другие игры». Ничто не дрогнуло в глубине этих холодных бездн. Но Тацу понял, что цели достиг. У Белого Тигра появился интерес. Пусть пока только развеет скуку необычайно тоскливого вечера. Джейка отступил в тень, зная, что когда он некоторое время спустя выйдет на веранду и окажется на улице, Иннема Куарсао последует за ним. План выполнен безупречно. Можно гордиться собой. Умница, Тацу! С такой внешностью не стоило бы гулять в ночное время по темным переулкам. Раздался из тени пробирающий до костей голос. Джейка, не прерывая неторопливого шага, повернул голову к идущему рядом оборотню. «Темные переулки — это мое хобби», — уронил он в ответ. «Тебе так нравится играть с огнем? Какой же вкрадчивый у него тон!» На этот раз Тацу остановился, поднял голову к небу. Звезды отразились в его глазах. Когда он посмотрел на Белого Тигра, на устах юноши играла улыбка. «Нет, с тьмой». Беловолосый маг на миг застыл, вглядываясь в лицо Джейка. «Не хочешь ли выпить вина в моем особняке?» Улыбка змеей скользнула по его губам. «Только если очень хорошего», — сверкнул глазами Тацу. «Самого лучшего», — засмеялся маг, делая пригласительный жест в сторону ожидающей его кареты. Джейка не смотрел на друзей. Не потому, что боялся прочитать в их глазах осуждение. Просто не было сил. Так все начиналось. Он молчал, не зная, что сказать дальше. Как объяснить? Как, двуликие боги? Как это можно передать? Юный маг закрыл лицо руками. Хотелось выть и кричать одновременно. Лисси придвинулась ближе и осторожно коснулась его волос. Что она могла сделать для Тацу в этой ситуации? Просто быть рядом. Тацу отнял руки от лица и посмотрел на них. Усилием воли заставил себя говорить снова. Оказаться в доме Иннема Куарсао было просто. Было просто оказаться в его постели. Намного сложнее было заинтересовать его глубже. Но у меня была почти полная информация о его интересах, увлечениях, взглядах, так что, давая друзьям додумать, оставил он паузу. И, конечно, пришлось. Голос парня на одну фразу стал канцелярским. Соответствовать сексуально. Джейка закинул голову, почти касаясь затылком бортика кровати. Я никогда не встречал человека, который так легко мог определить, что мне нравится. За пару дней он понял все и мог парой движений доводить меня до грани. Я раз за разом становился его пленником, но не это было страшно. Я всегда думал, что секс — это просто секс. То есть это хорошо и приятно, но ничего в нем плохого или аморального быть не может. Как ни был бы искусен партнер, какие бы ни были позы или аксессуары, в конце концов, все сводится к простым движениям. В сущности, это только физиология. А чувство — это приправа. Приятная, но не обязательная. В этом плане нам, мужчинам, вообще просто. Но я никогда не думал, что секс может быть так приправлен жестокостью, насилием. Это не обычные плетки, цепи или что-то подобное. Парень вновь схватился за лицо, потом за волосы, и так взъерошенный дальше некуда. Жестокостью. Перед глазами одна за другой вставали сцены не такого уж далекого прошлого, слишком близко оказавшегося прошлого. Словно наяву он видел льющуюся кровь, искореженные тела, искаженные в боли лица, слышал крики и... «Боги! Я не могу!» — вдруг сорвался он. «Не могу!» — почти всхлип. «Это вспоминать! Даже помнить больно! Что он делал со мной? С другими? Что заставлял делать? Нет, что я сам делал? Делал сам! С его подачи, но сам! Я до сих пор вижу!» Тацу вновь посмотрел на свои руки. Посмотрел так, будто они были по локоть выпачканы в крови. А когда он поднял глаза, в них отражалась бездна. Откуда на Дариана и Лисе смотрели тьма, кровь, порог, ужас и отчаяние. Там горело пламя и танцевала боль на пару с виной. А еще в них, в темных с синим ободком глазах, притаился большой белый зверь, когда-то вонзивший свои клыки в глупенького паренька по имени Джейка Тацу. «Вижу!» — прошептал маг хрипло. «И знаю, что мне никогда не отмыться, никогда не стать невиновным. Утраченного не вернуй!» Тацу мотнул головой, возвращаясь в этот мир. «И я стал ему интересен. О, да! Только нельзя засунуть руки по локоть в черную краску и не запачкаться. Мне кажется, я вымазался в ней полностью. Я шел туда, чтобы узнать, добыть информацию, найти слабое место. Но в какой-то момент я почувствовал, что меня это интересует уже весьма мало, что я жду с нетерпением каждой ночи. Жду, чтобы отдаться вновь этой все сжигающей страсти, почти ярости, что мне уже все равно, кто он и что он. Плевать на его жестокость, на то, что он творил с живыми существами. Понял, что я маюсь по особняку уже не в поисках, а просто потому, что не могу найти себе места без него, что слушаю его речи, как высшее откровение, что вижу только его, что меня более ничего не волнует, что я думаю, как он, и только о нем, что он заполнил все мое сознание, и я пропадаю. Исчезаю, как акварель смывается под напором воды. Таю в его глазах. Падаю в бездну по имени Энама Куарсао. И ничего от меня не остается. Только он. И мне другого и не надо. И был миг, когда и его отношение ко мне вроде как изменилось. Я перестал быть куклой для секса, приятным развлечением. Он переделывал меня для себя. Но при этом я был ему нужен. И от этого было еще больнее, чем от всей его жестокости раньше. Джейка невольно дернулся. Плечо тут же заявило о себе. Парень даже не поморщился, только грустно покачал головой. Я нашел, на чем может сыграть моя семья. «Иди сюда, милый!» Голос в темноте ласкал кожу. «Ничего не вижу!» «Все правильно, так и должно быть!» «Ай!» «Да, тут ступенька. Ударился?» «А как ты думаешь?» «Поцеловать, чтобы не болело», — улыбнулся голос во тьме. «Что ты со мной вечно как с маленьким?» «Ты и есть маленький», — Инема смеялся. «По сравнению со мной просто котенок». «Ладно», — буркнул Тацу. «Долго еще нам в этой темноте идти? Ты на свечах экономишь, что ли?» «Нет», — снова смешок. Похоже, собеседник невероятно забавлял белого тигра. «Хотя идея хорошая. Просто тут заклинание специальное стоит. Я же знаю ход, как свои четыре лапы. А непосвященному будет трудно. Вот и стоит заклинание против воришек. На свет реагирует. Полно народу, кто видит в темноте. В полной темноте не видит никто. Даже я. Ладно, иди сюда. Да, вот так. Чувствуешь? Пока только то, что ты ко мне снова пристаешь. Это по привычке. Как же приятно слышать эту ласку в его голосе. Я имел в виду, вот тут рычаг. Нажимай и запоминай. Белый тигр произнес слова заклинания, что не так давно высветили роковые слова на рукоятке клинка убийцы. Стена под ладонью поехала в сторону. И Немо заставил Джейка сделать еще пару шагов. Еще одна дверь. И вот они в комнате. Небольшая комната. Откуда-то льется лунный свет. И в нем... «Боги! Боги!» «Нравится, милый?» — шепнул тигр. «Я знал, что тебе понравится». На тонком пьедестале стояла каменная скульптура. Хоть у Тацу и не поворачивался язык назвать это чудо произведением людских рук. «Кто это?» — еле смог произнести он. «Это первая тигрица», — улыбнулся наблюдавший за его реакцией Инема. Каменная девушка держала в руках диковинный цветок и смотрела ввысь, а вокруг ее ног свернулся тигр. Не было описания на любом языке мира для подобного совершенства. Казалось, сам лунный свет соткал ее тело, а снежные вершины поделились величием, простотой и потрясающей воображение красотой. У нас есть легенда о белой тигрице, что родилась из белого снега синих гор. Я расскажу. Мужчина обнял юношу, прижимая его к себе спиной, чтобы дать возможность любоваться статуей. В начале времен, когда на свете совсем не было живых существ, в синих горах жили только лунный свет, чистый снег и белый тигр, что родился вместе с этими вершинами. И было так дольше, чем мы можем себе представить. Но однажды белый тигр гулял по горам, как любил это делать, и неожиданно увидел прямо на снегу цветок дивной красоты, яркий, как кровь, и прекрасный, как звезды. Он был так хорош, что внезапно белому тигру стало невыносимо одиноко. И понял он, что больше не может жить так и дальше. Тогда он взмолился лунному свету и всесильным звездам, и они сжалились над своим любимым братом. И родилась тогда из белого снега и этого прекрасного цветка первая тигрица. Джейка прижался покрепче к своему любовнику и прошептал после минутного молчания. «Как красиво!» «Да, нежность вокруг была просто ощутимой. Мне тоже так кажется. Но я не рассказал самого главного». Инема снова немного помолчал и продолжил. «И вместе с первой тигрицей родилась любовь. Такая же красивая, как цветок, что показал белому тигру его одиночество. И чистая, как снег, что породил первую из нас». Раньше мужчина пальцами за подбородок повернул к себе лицо юноши. Я думал, что это просто легенда. И губы их слились. Через много-много минут. «А это что?» «А это макет. Мы совместно с Луями строим подгорный туннель, чтобы добывать элк. Минерал такой. Элк есть только в самом сердце этих гор, а без него не работают наши макфабрики». Джейка горько усмехнулся. «Вот она, та информация, что была мне нужна. Элк и подгорный туннель, строимый Элуями». Тетушка быстро договорилась с онами, и белые тигры оказались у нее в руках. «Мы, Тацу, просто перекупили у Элуев строительство». «За информацию!» — почти истерично хохотнул маг. «Я даже получил долю в деле. Почти четверть». Тацу закрыл глаза и рассмеялся. От боли в этом смехе по коже поползли мурашки. А я сбежал. Инема уехал на 3 дня, уверенный, что я буду ждать его, как всегда. Последнюю ночь мы так же, как и каждую ночь до этого, провели вместе. На утро он уехал, а я сбежал. Принес информацию тетушке. Впрочем, она не знает откуда. Думает, что случайная. А сам отправился к сестре. Когда она меня увидела, то сразу заплакала. Сказала, что в моих глазах не осталось ее брата. Так и было. И ей пришлось по кусочкам собирать мое сердце, сшивать лоскутки моей души. А следующем месяце своей жизни я помню только то, как просыпался от собственного крика и как сестренка поила меня успокоительным, просиживая целыми сутками рядом, по осколкам склеивая мою личность. И я до сих пор не уверен, что ей все удалось, произнес он и замолчал.